Глава 12. Тиана Дисонре. Азартный исследователь. Часть 1. Свободный разведчик Тиана Дисонре боролась с приступом паранойи. Откуда заключенный с планеты, находящейся в тысячах световых лет от ее родины, может знать точный рецепт традиционного бирьяни? Какие-то отличия во вкусе чувствовались. Но в тех пределах, в которых блюдо, приготовленное человеком с одной планеты, отличается от блюда, приготовленного на другой. Ну и, конечно же, мясо. Про то, что оно вообще изначально было одним из главных ингредиентов блюда, разведчица узнала случайно, от одного знакомого повара. Тот рассказывал об этом с некоторым смущением. Объяснял, что современные составляющие подобраны так, чтобы компенсировать отсутствие мяса, и что блюдо только выиграло после модификации. Тиана поняла теперь, что напрасно. Ничего оно не выиграло. Наоборот, версия пассажира обрела какую-то завершенность, стала весомой. В общем, намного вкуснее. «Совпадение», — мысленно уговаривала себя девушка. «Это просто совпадение». Она подглядывала за процессом готовки. Не столько даже из недоверия, сколько из любопытства. Может ли у него получиться хоть что-нибудь, или это была пустая бравада? Поначалу девушка была уверена, что пассажир просто не до конца представляет все сложности. Да, собственно, она вообще не поверила в его россказни про то, что он в принципе может что-то приготовить. Наивность какая. Не тот у него склад характера. Это ведь очень сложное искусство, и выучиться ему может не каждый. Она была знакома с одним поваром у себя на родине. Ее тогда поразила педантичность и точность этого кулинара. Даже в обычной жизни он будто бы точно отмерял каждое свое действие, каждое слово. Пассажир совсем не такой. Если бы она выбирала, кем он может быть, решила бы, что именно работа свободным разведчиком подходит ему лучше всего. Очевидно, авантюрный склад характера, так же, как и у нее некоторая эмоциональность, может быть, даже излишняя. Иногда у нее возникала мысль, что пассажиру не помешало бы получше контролировать свой гормональный фон. И тут такое. Он вдруг сообщает, что собирается что-то приготовить. И у него действительно получается. Определенно, культурные различия их народов слишком велики. Гораздо больше, чем она могла себе представить. Такое ощущение, что знания о технофанатиках либо специально купируются руководством интерната, либо изначально неполны, потому что, по крайней мере, конкретно этот технофанатик не вписывается в нарисованный учителями образ от слова «никак». Слишком гибкий, слишком легко воспринимает и принимает новое. Слишком спокойно относится, как он сам выражается, к культурным особенностям. Собственно, фанатичного тут нет вообще ничего. А ведь ей говорили, что поклонение технике и ненависть к природе технофанатикам внушают с раннего детства. Вообще, с тех пор, как она подобрала этого пассажира, жизнь стала слишком непредсказуемой. Тиана уже устала удивляться, устала от постоянной смены эмоций. Сначала злость, раздражение на пленника, отвращение к самой себе. Когда ей пришла в голову идея напугать пленника сопряжением, девушка была практически уверена, что он сдастся. Даже на секунду пожалела, что вновь останется одна. Несмотря на все сложности, то, что рядом находится человек, здорово облегчало жизнь потерянной во вселенной разведчицы. Однако он не испугался и даже почти не колебался. А потом она почувствовала его эмоции во время сопряжения. Это уже само по себе было невероятно. Сознание Ликса огромно. Непривычного человека оно подавляет. Во время обучения, после первых попыток сопряжения, Тиана даже представляла себе, что бы могло случиться, будь Ликс враждебен. Вывод однозначен. Он мог бы просто стереть ее, вычеркнуть из реальности, уничтожив даже отголоски, так как не справится ни один самый мощный нейродеструктор. Но даже будучи чрезвычайно добродушным и лояльным существом, Ликс непривычного человека все равно подавляет. Пассажир этого давления даже не заметил. Она чувствовала отголоски его эмоций. Безмерное доброжелательное любопытство, азарт и детская яркая радость, чуть разбавленная почему-то смущением. Чему так радовался пассажир, разобрать невозможно. А жаль, Тиане было бы очень любопытно узнать. Если бы не этот набор эмоций, она бы, наверное, точно решила, что пассажир не тот, за кого себя выдает. После того, насколько быстро он разобрался с конвертером, и после того, как он приготовил традиционные бирьяни. «Что это за блюдо?» — невзначай спросила Тиана. «Это плов. У нас его готовят из определенного мяса, да и овощи другие. Ну, тут уж прошу прощения. Делал из того, что было. Вкусно?» «Да, очень. У нас это блюдо называется бирьяни», — ответила девушка. «Признаться, я даже подумать не могла, что когда-нибудь смогу попробовать что-то подобное, будучи в разведке». «Ничего, вот я еще борщ сделаю, а там, может, и на пельмени замахнусь», — мечтательно зажмурился пассажир. «Вот это будет просто бомба, я уверен. Надо только с тестом разобраться. А для борща свеклу нужно». Тиана приготовилась услышать об особенностях блюда борщ, но пассажир, не меняя мечтательного выражения лица, резко сменил тему. «А когда мы полетим дальше? Уже решили? И куда?» «Это я должна спросить, куда?» — возмутилась Тиана. «Я решила, что мы отправимся в ту сторону, куда летит этот аппарат. Не хочешь рассказать, что там?» «Да я понятия не имею, что там», — честно ответил Герман. «В тысячи световых лет отсюда есть очень яркий сверхгигант», — недовольно ответила разведчица. «Вряд ли в этой системе есть что-то ценное, но как ориентир сойдет. Отправимся в ту сторону, а по дороге будем выходить из гипера во все более перспективных системах. Вероятно, в одной из них есть какая-то ваша база или завод. В общем, какая-то система, которую, судя по всему, посещают твои соплеменники». «Предположим, что это правда. Какой в этом смысл?» — поинтересовался Герман. «Мы вроде бы тоже в системе, которую, как ты говоришь, посещают мои соплеменники». «Собственно, мои соплеменники в этой системе живут. Какая разница?» «Действительно не понимаешь или придуриваешься?» — сердито фыркнула девушка. «У вас же на орбите все старое, едва работает, и все внутрисистемное. Я представить не могла, что у технофанатиков такое огромное население, что они могут вышвырнуть из своего общества 8 миллиардов. Это нелогично и неестественно, но это есть, и ваша метрополия очень сильно заботится, чтобы у вас не появилось возможности выбраться». «Да вообще, никакой возможности улететь с планеты», — охотно согласился пассажир. «Передать не могу, как это угнетало». В ответе было столько искренней досады, что Тиана в очередной раз уверилась, что не ошиблась в своих предположениях. Она представила себя на месте пассажира и ужаснулась. Застрять на планете, не имея возможности путешествовать. Более ужасной участи трудно себе представить. «В том пункте, на который указывает маяк, наверняка нет никакой тюрьмы. Скорее всего, это какой-нибудь автоматический завод по добыче чего-нибудь ценного. По крайней мере, я просто не вижу, ради чего еще могут твои соплеменники летать на такие задворки. Если я права, то там будут и современные автономные грузовики, которые добытые везут в метрополию. И тогда найти нужные координаты окажется совсем несложно», — гордо закончила Тиана, внимательно следя за реакцией пассажира. А он как-то опечалился и погрустнел, что еще сильнее убедило девушку. Она права в своих предположениях. Пассажир боится потерять свою ценность. «Не волнуйся», — снисходительно успокоила парня Тиана. «Если ты поможешь мне найти и дешифровать данные, я буду считать, что ты выполнил свою часть сделки. Хотя я по-прежнему не понимаю, почему ты до сих пор не желаешь рассказать, что знаешь сам и прямо сейчас. Боишься, что я нарушу свое слово?» «Нет, не боюсь», — кисло улыбнулся пассажир. «Но мне интересно наблюдать, как свободный разведчик решает проблемы, А куда лететь, абсолютно все равно. Кроме того, я уверен, что если расскажу известное мне о координатах кеннаров, это не сильно ускорит ваше возвращение. Так почему бы и не развлечься, раз такая возможность представилась? Ликс опять никак не показал, что пленник лжет. Значит, действительно уверен в том, что говорит. Странно, но не слишком. И наверняка он ей все еще не доверяет. Это немного задевает, но нужно признать, у пассажира действительно есть основания для такого отношения. Теперь, спустя время, Тиана и сама видит. То, как она поступила с пленником — преступление. Этот технофанатик вовсе не такой отвратительный тип, каким она его видела. Тиана почувствовала, что немного покраснела. Перед прыжком на окраины системы, когда он решался на сопряжение с Ликсом, она поневоле рассмотрела пассажира во всех подробностях. Удивительно красив для технофанатика. Лицо грубоватое, но очень обаятельное. А сложен так, что даст фору самым породистым аристократам кеннаров. «С этим определенно необходимо что-то делать», — в который раз сказала себе Тиана. «Кажется, с моим симбионтом что-то очень не в порядке. Гормональный фон опять пошел в разнос. Думать в таком ключе о презренном заключенном технофанатике ненормально. Он вообще не должен вызывать у меня ничего, кроме жалости и отвращения. Вы очень низко пали, Тиана де Санре. Еще бы по имени его называть начала. Хотя надо отдать должное, как личность он довольно интересен, а уж готовит и вовсе превосходно». Больше говорить было не о чем, так что оставшаяся часть ужина прошла в молчании. Больше вопросов пассажир не задавал, чему Тиана была очень рада. Не то настроение, состояние и обстановка, чтобы развлекаться беседами. Вежливо поблагодарив пассажира за прекрасный, действительно очень вкусно, ужин, девушка объявила, что утром они прыгнут в гиперпространство. «Тебе будет не обязательно входить в слияние, а вот мне необходимо», — объяснила девушка. «Первый прыжок займет около суток. Это совсем немного. Я хочу осмотреть систему красного карлика. Она не слишком перспективна, но лучше убедиться наверняка». «Не обязательно, значит, нельзя?» — спросил парень. «Почему же можно?» — пожала плечами Тиана. «Ты мне никак не помешаешь». Пассажир предпочел слияние, чем в очередной раз удивил разведчицу. Даже среди кеннаров очень немного тех, кто согласен на столь противоестественную процедуру. Этому технофанатику же как будто даже понравилось. Ночью Тиана не могла заснуть. Непонятно, откуда навалилась тревога и предчувствие беды. Никогда, даже в первый раз, ей не было так неуютно перед прыжком в гипер. Отбросив безуспешные попытки заснуть, девушка проверила свой гормональный фон, как всегда в последнее время чуть повышен, но в пределах нормы. Затем отправилась проводить внеплановую диагностику гиперпространственного модуля. Целый час она тщательно проверяла все показатели, точно убедилась, что прибор работает идеально, но беспокойство так и не ушло. «Нужно просто убраться подальше от этой системы. Мы слишком засиделись здесь. Нужно лететь дальше. Надоело». Тиана сама чувствовала, что немного лукавит. Планета пленника ей понравилась, и лес был хорош. Много морей опять же. В другой ситуации она бы, наплевав на все инструкции, непременно провела несколько дней на берегу, любуясь волнами и вдыхая соленый воздух. Но не сейчас. Тиана усилием воли подавила волнение и решительно направилась в рубку. Лучше уж лететь сразу, чем провести еще несколько часов, накручивая себя. Ничего, стоит только начать путь к выбранному для первой остановки красному карлику, и все волнение исчезнет. «Кусто, буди пассажира. Он же вроде бы хотел посмотреть на гипер и слияние». В этот раз, чтобы ничто не отвлекало, Тиана вошла в сопряжение уже после пассажира. А то в прошлый раз мысли сбивались даже в слиянии, что совсем никуда не годится. Да и перед Ликсом неудобно, ведь в сопряжении он чувствует ее заинтересованность. Разгон начала сразу же, как только осознала себя в теле Ликса. Немного приободрило жгучее любопытство пассажира, теплой волной окутывающей ее собственные эмоции. Даже дурные предчувствия, предусмотрительно загнанные поглубже, чтобы не нервировать Кусто, будто бы совсем растворились. Прыжок ближний, большого разгона не требуется. Поэтому уже через несколько минут Тиана усилием воли скользнула в гиперпространство. В этот момент и начали сбываться ее дурные предчувствия. Но осознала этот факт Тиана значительно позже. Тиана скользнула в гипер, привычно сосредоточившись на намеченной цели, но почти сразу отвлеклась. Что-то знакомое, до боли знакомое, ощущалось на самом краю сознания. Так бывает, когда увидишь в скоплении народа лицо человека, которого определенно уже видел когда-то очень давно. Сначала ты отмахиваешься, но потом незнакомо знакомый образ начинает все больше заполнять мысли, и вот ты уже не можешь думать ни о чем другом, кроме этого лица. Пытаешься вспомнить, где и при каких обстоятельствах могла состояться прошлая встреча. Очень раздражающее и навязчивое ощущение. Разведчица успела сама ужаснуться своей рассеянности. Ведь грубейшим образом нарушила инструкции. Даже если просто потерять на мгновение сосредоточенность, ведя Ликса через гипер, уже может случиться беда. Гиперпространство слишком чувствительно к устремлениям пилота. Тиана же не просто потеряла сосредоточенность. Она захотела оказаться где-то совершенно в другом месте, чем планировала изначально. Причем точного места она не знала. Момент потери контроля длился всего долю секунды, но этого хватило. Из гипера ее вышвырнуло резко, с маху, будто мягкую медузу на пляж. И ощущения похожи. Она будто катилась по раздирающим тело камням с огромной скоростью и никак не могла сориентироваться, затормозить, остановиться. Помог, что удивительно, пассажир. Рассеянное любопытство в его эмоциях после выхода из гипера сменилось удивлением, замешательством и отголосками ее боли. Ненадолго. Вместо страха и паники появилась сосредоточенность, стремление замереть, затаиться. Ему очень хотелось оценить обстановку, понять, что происходит, и только потом предпринимать дальнейшие действия. Тиана перестала судорожно дергаться и изо всех сил ухватилась за все окружающие предметы. Не короткими, неуклюжими материальными лапками, а мощными гравитационными когтями. Это помогло. Беспорядочное вращение не остановилось, но замедлилось. А самое главное, тело почти перестали рвать новые вспышки боли. Теперь стало возможно хоть немного оценить свое положение. Тиана медленно, ювелирными движениями заставила свое тело выровняться, уравнять свою скорость с ближайшими камнями. Да, теперь стало понятно, что она находится в облаке астероидов, не слишком крупных, едва ли больше ее самой, но зато очень густо расположенных в пространстве. Боль перестала терзать тело, и ей удалось сконцентрироваться на окружающем. Крохотная теплая звездочка за спиной — это солнце той системы, откуда они забрали пассажира. Недалеко же она продвинулась. Уже вне системы, но все еще очень и очень близко. И выпала как раз в блуждающий астероидный поток. Тиана присмотрелась чуть внимательнее. Вот тянется след из беспорядочно разлетающихся по сторонам камней. Это ее работа. Здесь она пролетела, расталкивая камни своим телом. До сих пор больно, хотя критических повреждений нет. После того недавнего боя с технофанатиками было хуже.